Глава 3. 2228 год от Великого Исхода. 21 день месяца Лебедя. Таяна, Высокий замок, Восточная Тарска. День обещал быть прекрасным, но в Высоком замке это мало кого радовало. Толстая Казимира, почти 10 лет заправлявшая в большой поварне, во всеуслышание объявила, что коли старый Марко рассорился с герцогом, да еще не велит сварить Годоя живьем, то он выжил из ума. С ней не спорили. Слух о ссоре Марка и Рене наполнял все закутки замка, от нижних подвалов, где заблудился бы даже Лукиан, до дозорных башен, на которых стояли угрюмые золотые. Первые лучи солнца коснулись верхушек огромных каштанов, когда с рассвета толпившиеся в полуночном дворе свободно от дежурств серебряные, самые смелые из нобелей и прислуга увидели одетых по походному эланцев, выводивших своих лошадей. Герцог еще не выходил. Всем распоряжался его командор. Дети Альбатроса по сторонам не смотрели, но таянцы все равно опускали глаза. Мрачный Лукиан подошел к стоящему у въезда на мост Шандеру и, потоптавшись на месте и откашлявшись, сказал вроде бы в никуда, не понимая, почему именно сейчас. Шандер понимал. Но как объяснить ветерану, что тот самый король, которому Лукиан отдал 40 лет жизни, предает друга, королевству и себя самого? Да проще старика сразу убить. К счастью, отвечать не понадобилось. Появился Рой, моментально завладев вниманием всех, как вышедших во двор, так и прячущихся у многочисленных окон и окошек. Легко сбежав по крутой лестнице, Рене вскочил в седло. Алый плащ эланца казался языком пламени. То, что он надел цвета воллингов, говорило о многом. Рене Рой больше не был другом, союзником, членом семьи Эмборов. Высокий замок покидал потомок древних владык, готовы защищать благодатные земли от любой угрозы, откуда бы та ни исходила. Шандер никогда еще не видел Рене в красном и отстраненно отметил, как неодинаковы бывают одежды одного цвета. Красный любил Михай Годой, и цвет этот казался зловещим, как броская краска цветов и насекомых, что предупреждают: «Не троньте нас, мы ядовиты, мы опасны». Эландец, одевшись непривычно ярко, бросал вызов надвигающейся опасности, ставив известность всех имеющих глаза, что готов к бою будет биться до конца. Порукую тому алый цвет воллингов, цвет живой крови, крови без которой немыслима жизнь. Гордани поймал себя на том, что лихорадочно пересчитывает потомков легендарного короля. К ужасу своему граф обнаружил, что не осталось почти никого. Странные болезни, несчастные случаи, бесплодные или неверные жены. Правда, арцийские императоры живы и благоденствуют. Но они потомки Анхеля, а родство великого императора с прародителем августейшей фамилии благодатных земель, мягко говоря, спорно. Зато Шандер твердо помнил, что Руиса Рой, принесший арцийские нарциссы в Эланд, считался последним воллингом, чья родословная не подвергалась сомнению. А теперь, выходит, последние – это эландские Арои. Шандер осадил расходившееся воображение, чтобы не додуматься, проклятый знает до чего, и отыскал мишеландских воинов темную головку. Белка восседала на вороной цевской кобыле впереди Зенека. За дочку можно не бояться, а вот Марита и ее братишка, свояченица не спорила, когда Шандер уведомил ее об отъезде. Но утром Марита с Микой исчезли. Искать же в закоулках высокого замка тех, кто не желает быть найденным, что ж значит не судьба. Шандер усмехнулся, вспомнив найденную в девичьей комнате записку. Марита просила на нее не сердиться, но она поклялась дождаться Романа Ясного, и она его дождется. Что до ее братишки, то она не может его никому навязывать, ведь Мика такой несносный. Стало быть, Марита остается с ним. И Лупе. При воспоминании о маленькой колдунии по сердцу прошла теплая волна. Минувшей ночью Леопина изо всех сил старалась казаться спокойной, но Шандер чувствовал, как она дрожит. Он пытался успокоить ее, она его, и оба лгали. Каждый понимал, что впереди ждет мало хорошего. В конце концов Лупа расплакалась. Что произошло дальше, Шандер помнил весьма смутно. Пахнущие степными травами волосы, бессвязный шепот, который был им понятнее отточенных самыми великими поэтами слов. Это мгновение в чистенькой лекарской прихожей осталось в душе огоньком свечи в наползающей темноте. Шандер боялся за Лупы, но самым бессовестным образом был счастлив, что она тут, рядом, что можно вскочить на коня и через полчаса оказаться рядом с ней. И вместе с тем Шандер знал, что не сядет на коня и не помчится на лисью улицу. Он идет, если и не на верную смерть, то очень близко к тому. Если хочет, чтобы Лупа была в безопасности, не должен даже думать о встречах. Мысль о том, чтобы бросить все и уехать с Леопиной в Эланд, у графа даже не мелькнула. Его место было в Таяне, по крайней мере до возвращения Романа, который передаст ему весточку через старую Терезу. Рене обещал предупредить Либера обо всем. Как эландец это сделает, Гордани не представлял, но то, что он видел на старой таянской дороге, вселяло уверенность. Странно, но нетерпящий колдовства капитан Серебряных воспринял магию Рене как еще одно благородное оружие в достойных руках. В глубине души Шандер разделял уверенность Стефана в том, что его дядя может все, и уверенность эту не поколебали даже последние несчастья. После скачки на перегонки со смертью, эландец стал таянцу ближе и понятнее, но восхищение осталось прежним. Гордани усмехнулся в темные усы. Знал бы Марк, о чем он сейчас думает. Внешне их отношения с Рене стали более чем прохладными. Еще в ночь гибели Стефана они условились, что капитан Серебряных будет видеть в Рене причину гибели принца, хотя шило из мешка вылезло быстро. Белку к чужим людям он бы никогда не отпустил. И все равно Шандер не подошел ни к Рене, ни к дочери. Стоя рядом с замершими в конном строю караульными, граф молча наблюдал, как эландцы садятся на коней и выстраиваются по шестеро в ряд. Все было готово к выходу, когда Рене, неожиданно развернув коня, поскакал к коронным покоям. Шандер с удивлением наблюдал, как герцог трижды поднимает Воронова на дыбы и, больше не оглядываясь на темные окна, поворачивает к воротам. Гордани на миг задержал взгляд, и ему показалось, что занавеска шелохнулась. Герика Гадоя все же наблюдала за отъездом. Шандер молчал. Капитан Серебряных не имел права проявлять свои чувства. Это сделали его подчиненные. Сташек, самый молодой из гвардейцев, ломающимся юношеским голосом выкрикнул «Слава Эланду!» и вознес к небу обнаженный клинок в салюте, каким приветствуют только короля. Серебряные последовали его примеру. Раздался звук трубы, ворота высокого замка распахнулись, кони эландцев вступили на мост. И тут Шандер решился. «Слушай меня!» Голос графа был слышен в самых отдаленных углах двора. «Мы, Серебряные, личная гвардия наследника престола Таяны. Но принцы мертвы. Ближайший родич короля мужского пола, а значит и нареченный наследник, пока королева не подарит нам принца, герцог Арой. Я, ваш капитан, говорю вам, можете остаться здесь со мной, охраняя таянскую корону и ожидая рождения наследника. Можете предложить свои шпаги герцогу Арою, и это не будет нарушением присяги. Решайте». На мгновение стало так тихо, что казалось было слышно, как кружась падает в закатном садике кленовый лист. Первый, затем Рышард Тонда, махнув рукой, словно говоря, что многим смертям не бывать, а одной не убежать, послал коня к воротам. За ним еще один, и еще, и еще. Едва ли не половина почетного караула покидала высокий замок, даже не зайдя в казармы. Те, кто просто вышел проводить друзей, опрометью бросились за лошадьми. Шандер оглядел оставшихся. Большинство имело семьи или невест. Из не успевших обзавестись с женами или возлюбленными осталось всего трое, в том числе и Сташек. Гордани подозвал юношу. «Стах Герри, почему вы остались?» «Дан Шандер, я не могу оставить». «Думаешь, нам будет труднее, чем тем, кто ушел?» «Конечно. Потому вы их отослали, чтобы спасти. Ведь так?» Гордани с удивлением взглянул в ясные глаза юноши. Лгать он не стал. «Да, это правда, Сташка. Я хотел спасти хоть кого-то».